А все началось с письма. Да, все началось с письма, после которого Аня Залетаева почувствовала себя сначала самым счастливым, а потом самым несчастным человеком на свете. Впрочем, расскажем обо всем по порядку. Занятая невеселыми мыслями, возвращалась в тот день Аня домой. Ссора в классе не выходила у Ани из головы. Войдя в подъезд, она подняла голову, машинально взглянула на почтовый ящик. Там что-то лежало. Аня вытащила из кармана ключ, ей в руки выпали известия, радиопрограмма и какой-то голубой конверт. Аня хотела прочесть обратный адрес, но тут ее как будто холодной водой облили. На конверте было написано: «Ане Залетаевой. Лично». Обратного адреса не было. Вверху, в правом углу, была приклеена большая марка, плывущий парусник с надутыми белыми парусами. Как только Аня посмотрела на эту марку, все плохие мысли разом вылетели у нее из головы. С прояснившимся лицом Аня бросилась по ступенькам наверх. Дома она швырнула портфель в угол, чего раньше никогда не делала, и хотела сразу же открыть конверт, но передумала. «Сначала пообедаю». Конверт лежал перед Аней на столе, и она не понимала, что ест. Еще ни разу в жизни Аня не получала писем. «Кто же это написал? Может, Зина Зуева из бабушкиной деревни? Нет, вряд ли Зина. Какая красивая марка. И какой почерк красивый. Круглый, аккуратный». Аня смотрела на конверт. Она не сводила с него взгляда. Ей так хотелось поскорее раскрыть конверт, поскорее прочесть письмо. Но она нарочно заставляла себя терпеть. Она и раньше развивала в себе силу воли. Например, если мама приносила из магазина зефир в шоколаде или еще что-нибудь такое, что ей хотелось съесть немедленно, она заставляла себя целых 3 дня не прикасаться к этим вкусным вещам и съедала только на 4-й день. Или если погода была хорошая, и Ане не хотелось делать уроки, а хотелось гулять и пить на улице газировку, она все равно садилась за уроки. Вот и сейчас, кончив обедать, она заставила себя еще подмести кухню и только тогда взяла в руки письмо. Марка была на самом деле замечательная. Парусник несся на всех парусах, волны были крутые, наверное, дул сильный ветер.